которые были бы охвачены тем энтузиазмом к свободе, о котором он сам говорил в своих воззваниях к населению завоевываемых им стран. Распространялась по Европе официальная версия о том, как великий итальянский народ сбрасывает долгое иго суеверий и притеснений, и несметной массой берется за оружие, чтобы помогать освободителям французам. А на деле, вот что не для публики, а для директории, сообщал доверительно Бонапарт. Вы воображаете себе, что свобода подвигнет на великие дела дряблый, суеверный, трусливый, увертливый народ? В моей армии нет ни одного итальянца, кроме 1500 шалопаев, подобранных на улицах, которые грабят и ни на что не годятся. И дальше он говорит, что только с умением и при помощи суровых примеров можно держать Италию в руках. А итальянцы уже имели случай узнать, что именно он понимает под суровыми мерами. Он жестоко расправился с жителями города Бенаско, с городом Павий, с некоторыми деревнями, около которых были найдены убитыми отдельные французы. Во всех этих случаях действовала вполне планомерная политика Наполеона, которой он держался всегда. Ни одной бесцельной жестокости и совсем беспощадный массовый террор, если это было ему нужно для подчинения завоеванной страны. Он уничтожил в завоеванной Италии всякие следы феодальных прав, где они были. Он лишил церковь и монастыри право на некоторые поборы, он успел за те 1,5 года, с весны 1796 до поздней осени 1797 года, которую он провел в Италии, ввести кое-какие законоположения, которые должны были приблизить социально-юридический строй жизни Северной Италии к тому, который успела выработать буржуазия во Франции. Зато он тщательно и аккуратно эксплуатировал все итальянские земли, где только побывал. Много миллионов золотом он отправил директории в Париж, а вслед за этим и сотни лучших творений искусства из итальянских музеев и картинных галерей. Не забыл он и лично себя и своих генералов. Они вернулись из похода богатыми людьми. Однако, подвергая Италию такой беспощадной эксплуатации, он понимал, что как ни трусливы, по его мнению, итальянцы, но что очень любить французов, армию которых они же и содержали из своих средств все время, им не за что, и что даже их долготерпению может наступить внезапный конец. Значит, угроза военным террором — главное, что может на них действовать в желательном для завоевателя духе. Ему еще не хотелось покидать завоеванную страну, но директория ласково, однако очень настойчиво звала его после Кампо Формио в Париж. Директория назначила его теперь главнокомандующим армией, которая должна была действовать против Англии. Бонапарт уже давно почуял, что директория начала его побаиваться. «Они завидуют мне, я это знаю, хоть они и курят фимиамом под моим носом, но они меня не одурачат». Они поспешили назначить меня генералом армии против Англии, чтобы убрать меня из Италии, где я больше государь, чем генерал. Так оценивал он свое назначение в доверительных беседах. 7 декабря 1797 года он прибыл в Париж, а 10 декабря был триумфально встречен директорией в полном составе в Люксембургском дворце. Несметная толпа народа собралась у дворца. Самые бурные крики и рукоплескания приветствовали Наполеона, когда он прибыл к дворцу. Речи, которыми встретили его Баррас, первенствующий член директории, и другие члены директории, и лукавый, дальше всех проникающий мыслью в будущее, умный и продажный министр иностранных дел Талейран, и остальные сановники, восторженные словословия толпы на площади, все это принималось 28-летним генералом с полным наружным спокойствием, как нечто должное и нисколько его не удивляющее. В душе он никогда особой цены восторгам народных толп не придавал. Народ с такой же поспешностью бежал бы вокруг меня, если б меня вели на эшафот, — сказал он после этих оваций, конечно, не во всеуслышание. Едва приехав в Париж, Бонапарт принялся проводить через директорию проект новой большой войны.